Рут вынырнул как раз над поляной перед зданием Айваса. Когда Джексон и Робинтон подошли к двери, те, кто толпился у входа, расступились, чтобы пропустить их. Орфис с недоумением отметил выражение их лиц. Гнев был бы вполне объясним, но почему на них написана радость? В тот день на посту был Лайтл. Кто-то должен был проследить, чтобы ученики явились на очередные занятия. Драма и Робинтона он отпустил в Талгар на праздник. Лайтл сидел на своем обычном месте, но одежда его была порвана, а на лбу красовалась повязка. Рядом с ним находились Джейнсис и местный лекарь, но девушка радостно улыбнулась, успокаивая прибывших. «Не волнуйтесь, череп у Лайтла оказался на редкость крепким», — весело проговорила она. «А у него», — Джейнсис махнула рукой в сторону комнаты Айваса, «оказывается, есть в запасе несколько сюрпризов, о которых он нам никогда не рассказывал». «Убедитесь сами», — сказал Лайтл с необычной для него злорадной ухмылкой. Робинтон первым устремился по коридору. Сделав два шага в комнату, он так резко остановился, что Джексон уткнулся ему в спину. На страже у пульта, держа наготове увесистые дубинки, стояли Пьемур и шестеро самых крепких учеников. У двоих были перевязаны головы. На полу распростерлись бесчувственные тела нападавших. Тяжелые топоры и металлические прутья, которыми они собирались расправиться с Айвасом, валялись поодаль. «Айвас сам смог за себя постоять», — ухмыляясь, проговорил Пьемур и воинственно взмахнул дубинкой. «Что же все-таки произошло?» – осведомился Робинтон. «Мы как раз вышли перекусить», – сказал Пьемур. «Вдруг слышим страшный шум. Бросились обратно и видим, Лайтл, Кер и Мискин валяются на полу, а эти типы мечутся так, будто у них мозги горят. И судя по тому звуку, который мы услышали, так оно и было. Ну что?» «Данная автоматическая система снабжена устройством, помогающим предотвращать повреждения», — вымолвил Айвас, и голос его разнесся по коридору. И как ни бесстрастно он звучал, Робинтон уловил в нем едва заметный оттенок удовлетворенности. «Что вполне объяснимо при сложившихся обстоятельствах», — подумал он. «Существуют звуки, которые при достаточной мощности способны лишить человека сознания. Когда на Лайтла, Кера и Мискина напали, пришлось прибегнуть к этой защитной мере. Слух нападавших может быть поврежден, но сознание должно вернуться через несколько часов. Они получили более сильный звуковой удар, нежели обычно требуется для предупреждения». «Я... то есть мы не знали, что у тебя есть защита», — проговорил Робинтон, еще не вполне оправившийся от изумления. «Это необходимое качество любой сложной и дорогостоящей системы, мастер Робинтон, хотя пользоваться им приходится крайне редко. Данные системы хранят ценную промышленную и политическую информацию, которая может прельстить преступников. Поэтому несанкционированный доступ и или разрушительные действия должны получать активный отпор. Это всегда было одной из побочных функций системы Айвас». «Что ж, теперь, зная об этом, я чувствую себя намного спокойнее. Но почему ты не сообщил нам об этом раньше?» Этот вопрос не вставал. «Но ты же знал, что уже была попытка уничтожить твой источник питания», — напомнил Джексон. «Тот акт грубого вандализма ничем не угрожал самой системе. Вы быстро приняли все необходимые меры, чтобы такие выходки не повторились». «Но почему ты не сделал тогда то же самое, что и сегодня?» — спросил Джексон. «Такие меры более действенны при попытке прямого нападения». «И что же конкретно ты с ними сотворил?» Джексон указал на безжизненные тела. «Звуковой барьер», — ухмыляясь, пояснил Пьемур. Чистый, звонкий, пронизывающий звук. Неприятное должно быть ощущение. Он указал на одного из нападавших, на лице которого застыла страшная судорога, говорящая о том, что беспамятство избавило его от мучительной боли. Пьемур презрительно пнул тело носком сапога. «И где только Норрис таких отыскал?» «Норрис?» — воскликнул Робинтон. Пьемур пожал плечами. «Наверняка он. Норрис больше всех разорялся насчет того, что нужно покончить с мерзостью. Да вот, взгляните!» Он нагнулся, чтобы приподнять безвольно обмякшую руку одного из лежащих. «Очень похоже на мозоли от стеклодувной трубки. К тому же на руках у него застарелые шрамы от ожогов. Правда, только у него одного. Пусть только очнутся, мы зададим им кое-какие вопросы и сумеем получить ответы», — жестко закончил он. «Кому известно о том, что произошло?» — спросил главный орфист. «Всем, кто сейчас здесь, на площадке». Пьемур пожал плечами и плутовато усмехнулся. «Только их не так много. Все, кто смог уместиться на драконах, подались в Телгар. Кстати, как там дела?» «Впечатляющая церемония», — довольно рассеянно ответил Робинтон, подойдя к остальным нападавшим, чтобы получше их рассмотреть. Драконы проводили Салах на свой лад. «Рут меня даже не предупредил», — с натянутой улыбкой пожаловался Джексон. «Так было задумано. Драконы заранее сговорились, а файры подражали им, но это тоже оказалось к месту», — сказал Рут Джексону, а тот передал остальным. Никто из лежавших без сознания людей не был знаком Робинтону. «Неужели действительно Норрис задумал и организовал это нападение?» — мрачно размышлял он. «С Лайтеллом все в порядке?» — тихо спросил главный орфист, выглядывая в коридор. «У него на лбу здоровенная шишка», — ответила Дженсис, — «и лекарь говорит, что он сломал ребро, ударившись о край стола. Но гораздо больше, чем голова, пострадала его гордость. Слышали бы вы, как он жаловался, что Кер и Мискин слишком замешкались, и от них не было никакого толка в драке. Против восьмерых, вооруженных топорами и железными прутьями?» — воскликнул Робинтон, ужасаясь, чем все могло кончиться для его друга, и тем более для Айваса. Он почувствовал, что колени у него подгибаются. Пьемур подхватил учителя и рявкнул на Джексона, чтобы тот поддержал Робинтона с другой стороны. Дженсис он велел бежать за лекарем и прихватить на обратном пути вина. Вдвоем с Джексоном они вывели Робинтона в соседнюю комнату и садили в кресло. Он пытался протестовать и даже отталкивал их руки, но сам слышал, что голос его дрожит от слабости. «Пора поставить в известность Лесу и Флара», — сказал Джексон. «Меня нисколько не интересует, какой предлог они придумают для Лорада. Рут!» Робинтон поднял руку, пытаясь его остановить, но выражение лица Джексона подсказало ему, что тот уже послал Руту мысленный приказ, который дракон передал по назначению. Вернулась Дженси с большой кружкой вина, и Робинтон с благодарностью стал его подтягивать. Лекарь тем временем хлопотал вокруг. «С главным орфистом все в порядке», — заявил Айвас. «Его жизненно важные показатели снова на приемлемом уровне. Не стоит так расстраиваться, мастер Робинтон, ведь ни людям, ни данной системе не причинен сколько-нибудь серьезный ущерб». «Дело не только в этом, Айвас», — резко обернувшись, произнес Джексон. «Ни у кого не должно было возникнуть даже мысли о причинении ущерба, не говоря уже о попытке». «Ветер перемен навевает туман сопротивления. Этого следовало ожидать». «Так ты ожидал?» – спросил Джексон, которого начинала раздражать Айвасова невозмутимость. «Как это они сами не поняли, какой нынче благоприятный день для чепенца вроде Норриса? Ведь все знали, что Драм и Робинтон будут присутствовать на церемонии погребения Салах Талгар. Да и все остальные, кто найдет себе место на драконьей спине, ринутся туда же». «Я тоже, дружок. Успокойся, все уже позади», — входя в комнату, проговорил Лайтл. «Я подозревал, что они могут затеять что-нибудь этакое, потому и попросил Кира и Мискина остаться. Только я никак не предполагал, что негодяев будет так много. Они набросились на нас так неожиданно, что мы ничего не смогли сделать». Он окинул Робинтона проницательным взглядом. «Вижу, ты, мой друг, чувствуешь то же, что и я». Он осторожно опустился на ближайший стул. «Со мной был мастер Эсселин, но когда эта банда ворвалась в дом, он от страха потерял сознание. А вооружить учеников я не додумался. Они были совсем рядом. И отряд из 15 человек мог бы дать вполне достойный отпор». Из коридора с криками появились двое молодых помощников Эсселина. Они звали Пьемура.